Второй тип – герои, что живут обычной жизнью, и в какой-то момент с ними происходит событие, меняющее всю их жизнь. Враги сжигают родное селение, и герой идет мстить. Или, случайно исполняет пророчество, к примеру, вынув меч из камня. Или, посетив место религиозного культа, получает благословение. Таким героям много легче. Они могут вернуться к привычной жизни, или, если его повысили с простолюдина до дворянина, адаптироваться к новым условиям. Нет, этот герой был призван из другого мира, уточнил Джузеппе, когда Михаил закончил. А это вторая группа, неместные герои. Способы, как они перемещаются между мирами, различны. Перерождение, призыв, как у вашего героя, или попадание в межмировый портал, как я. Они делятся на два типа. Для первого спасение мира, лишь способ вернуться обратно. В замке главного злодея они находят артефакт, что поможет им вернуться, либо, сама победа будет тем триггером, что запустит процесс с возврата обратно. Второй тип, герои, что не могут или не хотят возвращаться. Есть три основных варианта, какой будет их дальнейшая жизнь после победы. Первый, герой получает руку наследной принцессы, и в дальнейшем становится королем или даже императором. Возможен вариант, что герой сам объявляет себя монархом по праву завоевания земель главного злодея. Куда реже, правящая династия прерывается, и героя возводит на трон совет дворян или ликующий народ. Второй, дворянство и земельный надел. Даже если землевладение оказывается на окраине государства, герой продолжает оставаться публичной фигурой и играть роль в жизни государства. И третий, герой сбегает. Бросив все, он просто исчезает. Никакой славы и публичности, тихая и незаметная жизнь в глуши. И, что касается второго и третьего варианта, порой они собирают отряд для похода из красивых девушек, и сожительствуют с ними в дальнейшем. ХМ. Однако, если вы не специалист, то, что мог бы рассказать специалист, произнес Джузеппе, поглаживая бороду. Однако, тот, о ком мы говорим, не подходит ни под один из трех вариантов. Да, и чем он так уникален? Заинтересовался Михаил. Он оказался от брака с принцессой, хотя, три предложения могли возвести его на королевский трон, и одно, на императорский. Он получил земли сразу в нескольких государствах, но совершенно ими не занимается, только получает деньги от управляющих. Он действительно собрал отряд из красавиц, но ими не ограничивается. Последнее, что я о нем слышал, герой путешествовал по городам и селениям королевства Фисар, еженочно укладывая в свою кровать жительниц. Так, Михаил почесал затылок, не вернулся и, похоже, не собирается. От предложений, что могли дать ему трон, отказался. Управлять полученными землями не желает. Имеет последовательниц-красавиц, но не удалился с ними в глушь, с целью предаться разврату, а продолжает вести достаточно публичную жизнь. Я правильно понял? Правильно. Подтвердил Джузеппе. А его спутницы, кто они? Спутницы героя. Да, они его по-прежнему сопровождают, про них тоже надо знать, согласился Федор. Ну что ж, слушайте, произнес Джузеппе и прокашлялся. Если исходить из их силы, продолжил маг, то, начнем с, пожалуй, с нее, да. Ариза, воительница из племени варваров с южного континента, в бою использует и меч и топор. Ее цель предельно проста, она сильна, и ей нужен сильный мужчина, что станет отцом ее детей. Вот только, герой не может иметь детей. И, откуда такие подробности? Удивился Михаил. Волшебница постаралась. Она что, герой сам этого хотел? Иметь как можно больше девушек, и не бояться, что кто-либо из них понесет. Вот волшебница и продолжу. Беата, владеет стихийной магией, всеми формами, особенно сильна во владении огнем, и только немного слабее, ветром. Очень сильный противник. Потом, жрица Анжелика. Не знаю, чьей последовательницей она является, но очень сильна. Как лекарь, ей нет равных, и, молитвой может создать щит, что укрывает от магии. Ее герой в постель еще не затащил, хотя и очень этого хочет. И последняя, воровка или ракая, эльфа, высказал подозрение Михаил. Темная, весьма умелая, тоже владеет магией, соответственно своей специальности. Причины, почему она продолжает следовать за героем, мне неизвестны, но точно могу сказать, что как мужчина он ей не интересен. Это в каком смысле? В самом прямом. Когда отряд прибывает в новый город, она просто исчезает, что и где она делает, не знает никто. Вновь появляется только когда отряд уезжает. А сам герой, про него вы не сказали. Имя, неизвестно. В бою использует однолезвийный клинок. Хорошо стреляет из лука, и лук у него необычный. В человеческий рост, с плечами разной длины 2, японский длинный лук. Понятно. А как воин? Насколько он силен в бою? Очень силен. В одиночку справлялся с группами в 6 тысяч солдат, а его отряд добивался победы в бою с 10-тысячными армиями. Серьезно. Впятером, 10-тысячную армию, божественные благословения. Герой неестественно силен, и усиливает своих спутников. А тогда такой вопрос. А какая армия была у отца Мари? Так, секундочку. Федор поднял глаза к потолку, и начал загибать пальцы, одновременно шевеля губами. Чуть больше 1 000 000. Неплохо. Михаил был удивлен. Он думал про 1, максимум 200 000. И, герой их победил, не всех. 150-180 000. Остальные войска сдерживали совместную атаку армий других государств. Все равно это очень много. Надо найти, как ему противостоять. Вы правы. Правда, есть один способ, но он труден и опасен. Нет, это слишком опасно. Взяла слово Мариамель. Я согласна с отцом. По силе он равен герою, но тревожить его слишком опасно. Михаил почувствовал, что Мариамель положила голову ему на грудь. Сонно пробурчал он. А каким героем будешь ты? Каким героем? Ты про сегодняшний разговор? Да. А разве я смогу покинуть этот мир? Конечно. Михаил завел руку за спину девушки, придвинул ее ближе и поцеловал в макушку. В других обстоятельствах, я помог бы и ушел. Но, я не могу оставить ребенка. Ты готов остаться? Навсегда? Навсегда. А я смогу передать сообщение на землю? Да. Кому и что именно? Семье. О родителях позаботится младший брат. Хочу передать, что жив, здоров и не вернусь. Что теперь у меня есть собственная семья. Они поймут. Хорошо. Правда, ближайшее место, откуда можно передать послание, это столица. Понятно. Ее в любом случае придется освобождать. Молодой человек замолчал. И, у меня есть еще одна просьба. Очень важная для меня. Да. Что случилось? Мариамель повернулась и посмотрела в лицо Михаилу. То, как меня называют, и как относятся. К тебе относятся с уважением, но не более. Для всех я твой спутник и отец наследника. А разве? Ах, я поняла. Да, на трон я не претендую. Но вот мой, наш статус надо определить. Я рада. Но, ты понимаешь последствия своего шага, став моим мужем, мужем темной госпожи. Кроме моих подданных, все остальные будут желать твоей смерти. И что? Я обещал помощь. Тогда проведем официальную церемонию, сразу как будет освобождена столица. Мариамель подтянулась и поцеловала юношу в губы. В том, что Федор действительно алхимик, Михаил убедился на собственном опыте. Закончив тренировки по фехтованию, он шел в купальню, что снабжалось горячей водой из гейзеров, и затем использовал мазь, приготовленную Федором, и боль в мышцах пропадала совершенно. «Хочешь, иди на новую тренировку, хочешь, занимайся чем-либо другим». Никаких лежаний пластом, как это было с юношей во время морского путешествия. Одевшись, он направился в зал для совещаний, где Мариамель в очередной раз прорабатывала план по объединению с союзными войсками. Выдвигаются сюда, объединяются и движутся в этом направлении. Но тогда возникает угроза. Хаем, да, теперь вижу. Но что тогда делать? Если обходить опасный район, требуется много времени. Узнав о перемещении войск, враг может предпринять что-нибудь. Михаил молча рассматривал карту самого северного континента, запоминая расположение ключевых точек, когда двери зала распахнулись. «Госпожа», Сахаракая поклонилась, «боюсь, надо бежать». «Что, нас обнаружили?» «Нет, еще нет, потому и надо бежать, пока это не произошло», произнесла эльфа, тряхнув своей роскошной гривой. «Прости, а можешь рассказать, что конкретно произошло?» произнес Михаил, пододвигая к ней стул. «Конкретно, к счастью, режущий волну не единственный корабль, оставшийся во флоте госпожи. Кроме него, есть еще десяток, что сейчас патрулируют ближайшие воды. Ими замечены странные корабли. А в чем заключается их странность?» уточнил человек. «В том, что им в том районе делать нечего. Там не могут проходить корабли, что идут за деревом, драгоценными камнями или золотым песком. Там нет никого, с кем можно вести торговлю. Они не ловят рыбу и не ведут добычу морского зверя. И, самое главное, на одном из них был замечен флаг, похожий на флаг Лафера. «А это кто?» – уточнил Михаил. Но ответила ему не Сахаракая, а Мариамель. «Королевство Лафер, на южном из северных континентов. Оно не очень большое, но с трех сторон его окружают горы, а с юга – открытый океан. Именно по этой причине оно знаменито своим флотом и выучкой матросов. И наследный принц, некогда он был спасен героем. Простите, госпожа, но ваши знания устарели. Старый король Лафера скончался. На троне друг героя. Вот как, твои опасения мне понятны. Продолжить наблюдение за кораблями и приготовиться покинуть остров. Секундочку». Михаил поднял руку. «У меня один вопрос к Сахаракае. А наши корабли, они были скрыты магией?» «Нет, я тебя поняла. Наши корабли ловили рыбу и добывали морского зверя. Их действия не вызывали подозрений. Подготовленные к погрузке на борт ящики закончились, новые еще не доставили, и, воспользовавшись паузой, человек подошел к эльфе. «Капитан, можно вопрос?» «Ну, время пока есть, спрашивай». «Наши корабли, что вели наблюдение?» «Судя по карте, достаточно близко есть населенные острова. Их нахождение и действие в этом районе не вызовет подозрений. Но это крепость, в чем смысл контролировать этот остров с проблемным судоходством в ближайших водах?» «А, ты тоже обратил на это внимание. Ты прав, судоходство затруднено айсбергами, но это только последние лет 200, не более. До того, льды были куда южнее. Еще дальше на юг, порядка в трех днях пути, есть еще один вулканический остров. Там имеются богатые залежи золота и серебра, и иногда, после извержения, на берегу одного вулканического озера находят алмазы. Особенность этого острова в том, что рядом с ним нет течений, что несут айсберги, что позволяет контролировать суда, что шли на тот остров за добычей. Потом, льды начали наступать, и драгоценный остров, и поздние кипящий остров были заморожены. Но, как видишь, кипящий остров уже оттаял, еще лет 40-50, и драгоценный остров тоже будет свободен. Понятно, драгоценности. А я все думал, зачем возвели эту крепость. Населенные острова куда дальше на запад, места промысла морского зверя, к северо-востоку. Не думал, что так далеко на юг есть что-то интересное. Да, изначально, все эти острова были заселены королевством Нарджис. К сожалению, потом оно начало слабеть, и они были захвачены врагами. «Нарджис?» – переспросил Михаил, услышав незнакомое название. «Ты серьезно до сих пор не знал, каким государством правит Мариамель?» «Нет, я думал, название будет более помпезное». «Ах, вот в чем дело». «Нет, название довольно банально. Но, если хочешь узнать подробности, спроси у госпожи, или дождись освобождения столицы, и пройди в дворцовую библиотеку. Не думаю, что ее уничтожили. Многие маги желали ознакомиться с гримуарами, что в ней содержится, но вынести которые за пределы невозможно. Последую твоему совету». И, ох, перерыв окончен, новые ящики несут. Глава 4. Волшебница ворвалась в кабинет, где герой вел переговоры с главами гильдии. «Похоже, я их нашла». «Что, Беата, ты уверена?» — обернулся к ней герой. «Не совсем, но это точно союзники Мариамель. Рассказывай». «Я собиралась создать магических фамильеров, что должны были изучить, что творится в землях Нарджиса. Но один из магических кругов был заблокирован. Чувствовалось, что тот, кто его в этот момент использовал, это кто-то очень сильный, поэтому я решила проследить канал». «И?» – поторопил ее герой. «Я думала, это кто-то из моих знакомых, а я знаю всех, владеет знаниями об использовании магических кругов, и чьи силы достаточны для того, чтобы задействовать круг, расположенный в другой стране. Но канал вел на один одинокий остров на юге. И чем этот остров так интересен? Почему это не может быть кто-то из твоих знакомых, отправившийся в путешествие? Может, он там что-то исследует? Я проверила, все мои знакомые у себя дома, а остров интересен тем, что на нем крепость Нарджиса, которая была заброшена более века назад». Михаил и Мариамель, стоя на носу режущего волну, смотрели на океан. Позади раздались шаркающие шаги, а потом раздался голос Джузеппе. «Госпожа, к сожалению, мне не показалось. В тот раз меня отследили». «Ты уверен, это мог быть только кто-то сильный, Беата?» «Да, она действительно могла. Что еще скажешь? Мы ушли вовремя. Враг достиг кипящих скал. На острове нет птиц или животных, а оставленный мной щит не пустит на остров ни одно из порождений магии. Тем не менее, кто-то запустил активатор оставленной мною ловушки». «Что именно?» «Да мелочь. проклятие трехдневного поноса. Но оно накрыло все на 3 дня пути от острова. Увы, на большее меня уже не хватит. И даже это очень хорошо. Значит, нас смогли найти. А отследить, куда ушел флот, это лучше знает Сахаракая. А я, сильную магию в ближайшее время использовать не буду. Хорошо, что еще скажешь? Твоих разведчиков отследить не смогут? Нет, они не маги, сильные или редких артефактов они с собой в момент разговора со мной они не имели. Маг отследить их не сможет. Застать в момент разговора это уже не в моей власти. Понятно. Если это все, можешь быть свободен. Маг развернулся и пошел к себе на нижнюю палубу. А молодые люди отправились искать эльфу. Нет, сесть к нам на хвост они не смогут. Все корабли пошли в разные стороны. Оговорено несколько укрытий, где они сменят парусную оснастку и отправятся к месту общего сбора. Так, а конкретно мы куда направляемся, уточнил Михаил. На север, к архипелагу Дуртон. Некогда, на одном из островов была крепость, позднее разрушенная во время войны. Рядом есть просторная бухта, где сможет укрыться весь флот. Ушли, вздохнула волшебница, входя в комнату. Спутники обернулись на нее. Почему корабли молчали? Сразу спросила эльфа воровка Лиракая. Ловушка. Стоило войти в замок, и все в радиусе 3 дней были прокляты 3-дневным поносом. Истощенные и ослабевшие за это время, они просто не имели сил выйти на связь. А магический круг? Спросила жрица. Почему они не вышли с тобой на связь через него? Волшебница вздохнула. Круг в этой крепости расположен в закрытой зале. Чар или артефакт блокируют призыв магического фамильера, а экипажи кораблей просто не дошли до этого зала, по понятным причинам. Ты не могла призвать фамильера, который осмотрел бы крепость, и вышел на контакт с экипажами. А экипажи не могли найти зал с кругом, открыть и поговорить с тобой, уточнил герой. Все верно. Маг понял, что его нашли, и при бегстве вынесли все подчистую. Следов никаких не осталось, и время упущено. Тогда, герой задумался, путь бегства неизвестен, но, мы точно знаем, куда Мариамель направляется, орки, недовольно произнесла Сахаракая, опуская подзорную трубу. Какие орки? Переспросил удивленный Михаил, глядя на гигантские корабли, сравнимые по размеру с кораблями-сокровищницами адмирала Чжэнхэ. Какие, какие, соленые, со злостью сказала эльфа. В смысле, соленые, орки этого мира, произнесла Мариамель, положив руку на плечо юноши. Делится на 2 большие группы. Сухие, ведут кочевой или полукочевой образ жизни на суше. Есть и полностью оседлые кланы. А соленые, кочуют на своих кораблях по морю. И похоже они заняли архипелаг с целью ремонта. Процедила сквозь зубы эльфа. Стоп, стоп. Михаил остановил мага, что рассказывал ему про различные кланы соленых орков. Что ты только что сказал? Клан Бурфа не просто кочует. Они берут заказы на перевозку грузов. То, что творится на суше, их не касается, а на море нет никого настолько безумного, чтобы начать войну с орками. И потому они могут доставить груз даже в район, охваченный войной. Нет, что-то про доблесть. А, даже они продолжают уважать воинскую доблесть, хотя и являются самым мирным и спокойным кланом. Воинскую доблесть значит, хм, можно попробовать. Вызвать вождя на бой, это неосуществимо, возразила Сахаракая. Почему, удивился Михаил, а кого ты хотел отправить, Федора, улыбнулась эльфа. Да, уж он-то не проиграет, вот именно, бой не будет являться честным, противники должны быть равны, а больше никого нет, нет, лучший воин отпадает. По статусу, как капитан корабля, я тоже могу бросить вызов, но от женщины, не примут, их законы не позволяют. Пожалуй, спутница героя единственная женщина, от которой они могут принять вызов. Юноша задумался, потом улыбнулся. А от меня, что? Сидящие за столом обернулись на него. Как я понял объяснение Джузеппе, раз переговоры ничего не дают, то этот вопрос можно решить через поединок с вождем. Правильно, да, вызов вождю может бросить или лучший воин, или другой вождь, или как вариант, капитан. Но Сахаракая... Женщина, от нее вызов не примут. И, ты тут при чем, или хочешь сначала бросить вызов мне, и сразиться за место капитана, с ухмылкой посмотрела на него эльфа. Нет, но ход мыслей, правильный, только, бери выше, ты капитан, и даже командующая флотом. Но, над тобой, Мариамель, она, женщина и потому, даже если бросит вызов, его не примут. Но, при этом, она носит моего ребенка, для орков, с их крайне патриархальным укладом, этого достаточно для того, чтобы принять мой вызов, а эта мысль, пробормотал Джузеппе. По крайней мере, можно попробовать. Нет, нет, ты хорошо стреляешь из ружья, но тут нужен тот, кто владеет холодным оружием, возразила Мариамель. Не обязательно. Я предложу ему разобраться по-мужски, на кулаках. Как я понял, для победы мне надо показать превосходство в силе. Убивать вождя не обязательно. Ха, по-мужски, рассмеялась эльфа. Оркам такое понравится. Если так и заявишь вождю, отказаться он не сможет. Человек хлипкий, от кулака сломаться может. Кабур скептически посмотрел на Михаила. Бороться будем. Согласен. Юноша кивнул. Борьба полностью соответствовала его задумке. Вождь был молод и имел развитую мускулатуру, что была способна долго держать удар. В борьбе шанс на победу был выше. Раздевшись по пояс, противники вошли в очерченный круг арены. Оценивающие посмотрели друг на друга и бросились друг в атаку. Человек смог уйти от захвата, одновременно нанеся удар локтем в пресс, но орк этого даже не заметил. Ну точно, железные мышцы. Начни мы избивать друг друга, я проиграл бы очень быстро. Покружив по арене, они вновь сошлись. На этот раз удар в бедро получил человек. Почти сразу началась новая атака, и Михаил оказался в захвате. Со стороны орков раздался радостный рев, но человек дернул руку вниз, освобождая локтевой сустав, и ткнул кобура между ребер, после чего тот разжал хватку. Так, похоже, нервы у орков находятся в тех же местах, что и у человека. Надо заканчивать, пока он мне ребра или хребет не сломал. Бросок, подсечка, и человек сидит на спине орка, крепко держа вывернутую руку. Кабур попытался вырваться, но у него ничего не получилось. Человек только начинал сильнее выворачивать ему руку. И орк рассмеялся. Хорошо, человек хорошо бороться. Человек победил честно. Отпустив руку, Михаил помог кабуру подняться. Да, хороший бой. Клан уходить к вечеру. Зачем? Нам нужен только один остров, где руины крепости. Что? Но ваши послы говорили. Что они говорили? Спросила подошедшая Мариамель. Что клан должен совсем уйти. Федор, найти послов и поговори с ними на кулаках, скомандовала Мариамель, что лицо было искажено от ярости, после чего повернулась к вождю. Приношу извинения, нам нужен только один остров, где крепость, там мы сможем укрыться. Прочие острова можете использовать по своему желанию. Так клану уходить не надо, уточнил орк. Нет, а вот почему мои посланники говорили про все острова, я сейчас разберусь. Из песчаного берега в море выдавалась скала, лишь немного возвышавшаяся над водой. Поставив две распорки, с натянутой между ними тканью, Михаил затаился со строгой и корзиной для добычи, ожидая, когда в тень, прячась от солнца, заплывет крупная рыба. «А ты сильный воин, смог побороть брата», — раздался за спиной девичий голос. Михаил обернулся. За его спиной стояла девушка. Развитая мускулатура и зеленая кожа указывали на орочье происхождение, но внешность она имела скорее человеческую. «Брата, вы сестра вождя?» «Да, Кара». «Простите, но на орка вы, конечно, похожи, но чуть-чуть». Девушка рассмеялась. «Да, это так, у нас один отец, но, мать кабура, орка, а моя, человек. Вот как, и в клане нормально относится к полукровкам?» «Да, клан большой, но, если кровь сгущается, она начинает портиться. Для здоровых потомков ее надо разбавлять». «Хм», Михаил задумался, «а ведь она права. Помнится, попадалось, что где-то до века 19, когда с ростом промышленности началось массовое перемещение безземельных крестьян на заводы и стройки, жители одной деревни были между собой не более чем в пятиюродном родстве. Потому и собирали гуляния с участниками из разных деревень, да и кочевые народы тоже предпочитали брать невест из других кланов. А вероятность встретить в море флот другого клана и обмениться, конечно, есть, но бывает редко. Кажется, я знаю, зачем она пришла, если не секрет. Как твои родители познакомились? Все просто. Мама, она бежала. Не знаю, от кого или от чего, но она бежала на другой континент. Клан может брать плату за услуги или деньгами, или имуществом, или, как в моем случае, свежей кровью. Так ты ее совсем не знала? Знала. Она долго оставалась с кланом, но потом заболела. Ее пришлось сойти на берег. Как я слышала, она вылечилась, и сейчас у нее новая семья, человеческая. И... ко мне ты пришла тоже за свежей кровью, ты одолел моего брата, а значит силен. И раз уж та девушка понесла от тебя, то сможешь дать свежую кровь и клану. Кара, мне неизвестны орочьи стандарты красоты, но по-человеческим, у тебя красивое лицо. Но, я откажусь. Я уже решил, что все мои дети будут только от Мариамель. Но, знаешь, Федор куда сильнее меня. Он не участвовал в поединке именно из-за своей силы. Бой был бы нечестным. Федор, это тот рослый воин в доспехах, он, из-за своей силы, он может быть только с теми, кто крепок телом, а твое тело мне кажется крепким. Да, он так силен, тогда да, у меня крепкое тело. Обходя остров с крепостью, Михаил дошел до другого его конца и обнаружил там просторную бухту с руинами на берегу. Хотя они и были скрыты растительностью, но некоторые, сугубо специфические остатки наводили на определенные мысли. Закончив обходить остров и вернувшись в крепость, человек сразу отправился искать Сахаракаю. «Я помню, что в том, что творится на берегу, ты не в курсе, но этот архипелаг скорее относится к морю. Можно сразу к делу, что именно ты хочешь узнать? Бухта на другом конце острова, там руины верфи, а ты далеко забрался. Да, там была верфь, где можно было строить или ремонтировать сразу 5 кораблей. Это хороший показатель, очень хороший. Так, пойдем-ка тогда к Мариамель. Есть у меня одна идея. Восстановить верфь?» – переспросила девушка. «Да, как я помню первоначальный план, корабли должны были пройти ремонт и иное обслуживание перед тем, как мы начнем операцию по освобождению столицы. На кипящем острове условия для этого были. Правда, только по одному кораблю за раз, и поэтому только 4 корабля успели подготовить к возможному бою. Это так, но, ты представляешь, сколько времени и сил надо на это, орки. Они действительно высадились на острова с целью ремонта флота. Их главные корабли, из-за размеров, действительно не могут войти внутрь архипелага и будут ремонтироваться в море на мелководье. Но вот средние и малые, вполне. Я предлагаю соглашение. Они помогают с восстановлением верфи, и в дальнейшем могут пользоваться ей свободно. Выгода взаимная. Удобная бухта, укрытая от непогоды, где они могут чинить свои корабли, и мы сможем подготовить к походу свой флот. Мне нравится его идея. Если восстановить крепость, мы вернем власть над всем этим районом. Все эти мелкие государства, что провозглашены на отнятых землях, покорятся Нарджису. Тогда верфь будет необходима. Да и дружба с солеными орками весьма полезна. Поддержала молодого человека эльфа. Да, ну раз ты так считаешь, тогда разрешаю начать переговоры, при условии, что это не займет много времени. Кабур был очень рад визиту. Ха, человек хочет еще бороться? Нет, у меня деловое предложение. Я обнаружил руины верфи. Выслушав предложение, орк задумался. Клан сможет чинить свои корабли? Да, в любое время, когда придете. Сможете занять все свободные эллинги, если только в районе не будут вестись военные действия. Хорошо, мы строили деревянную верфь, но каменная лучше. Пропали? Вообще никаких следов? Уточнил герой. Никаких, подтвердила волшебница. Пока высадившиеся на остров и оказавшиеся рядом команды были под действием проклятия, они ушли. Тут проверяли? Я помню, встречал в хрониках упоминание, что на архипелаге Дуртон была крепость. Там соленые орки ремонтируют флот. Я в первую очередь подумал об этом, но туда враг не пойдет. Значит, действуем по моему плану, заявил герой. Зачем? Возразила Ариза. Встретим их у стен столицы. Если следовать твоей задумке, то ловить их придется еще долго. Тебе только оружием помахать. Не согласилась Элиракая. Ты в курсе, что недавно был обнаружен подземный ход до самого дворца? Какой ход? Подземный. Повторила воровка. Взяли штурмом остатки крепости, где обосновались разбойники, и решили разрушить ее до основания, во избежание повторения. И, в процессе нашли тайный ход, он оказался завален почти у самой крепостной стены столицы. Мне не нравится ни тот, ни другой план, но Мариамель постарается обойтись без боя, а про все эти подземные ходы она обязана знать, поэтому вынуждена согласиться с тем, что надо помешать высадке. А вы что скажите? Жрица и волшебница пожали плечами. Тогда в путь, скомандовал герой. Так в чем заключается новый план? Уточнил Михаил. Старый план заключался в том, что высадка происходила вот здесь. Начало показывать на карте девушка. Флот отправлялся вот сюда, перехватить подкрепление, доставка которого по морю самая быстрая. Мы тем временем выдвигались сюда и, объединившись с союзниками, двигались к столице. Новый план теперь не сила, а скорость. Враг пришел в движение, а значит, мы высаживаемся в этой бухте и максимально быстро идем в столицу, подбирая по пути тех, кто уже готов. Так, а в чем моя задача? И, почему на карте, Эти земли обозначены как запретные. Этот залив – место обитания варварских племен. Основатель запретил какие-либо контакты с ними. Хотя их и считают варварами, но их развитие довольно высоко. Племена ведут оседлую жизнь в укрепленных поселениях. Основателю было интересно, что будет дальше. Каков следующий шаг? Укрепленные поселения превратятся в полноценные города-государства, вожди станут царями, совет старейшин переродится в сенат или народное собрание, или найдется вождь, что соберет все селения под свою руку, создав новое государство. Нарушение запрета – вынужденная мера, на которую я иду из-за близкого пути до столицы. Твоя задача, как и в случае с орками, победить вождя. Что, мне надо их всех победить? Пораженный Михаил начал считать отметки на карте. Нет, не всех. Их общество, хоть и устроено крайне просто, но имеет иерархическую структуру. Поселения делятся на малые и большие. Их взаимоотношения, что-то вроде вассалитета. Малый платит небольшой оброк большому и, в случае необходимости, дает воинов. Но, в свою очередь, большой строго соблюдает обязанность оберегать малые. Если возникает конфликт между двумя малыми поселениями, то бескровно решает его. Если покровители разные, то ведет переговоры с покровителем противоположной стороны. А в случае, если переговоры не помогут, и начнется война, то и защитит малое поселение. Одержав победу над вождем малого поселения, сможешь бросить вызов вождю большого, а одолев его, затребуешь право свободного прохода. Ну, что известно? Спросила Джузеппе Мариамель. С магическими фамильерами информация поступает куда медленнее. Согласно полученных донесений, ваши союзники готовы выступить к месту сбора, а враги пока ничего не предпринимают. Это подозрительно. Согласен. Героя видели в королевстве Альмсимар. Но, что именно он там делает, неизвестно. Альмсимар, Михаил посмотрел на карту. А возможно ли, что он планирует выдвинуться с войсками на соединение с блокадой столицы? Глупость, возразил Джузеппе. Но потом опомнился. Простите, королевство расположено довольно близко, и путь будет лежать по равнине, никаких густых лесов или гор. Но, в поход с героем они смогут отправить 1020, не более. В блокаде столицы участвует от 40 до 50 тысяч. Мы можем собрать около 200 тысяч. А если это королевство, место сбора войск, уточнил Михаил. Невозможно, произнесла Мариамель. Первой причиной является то, что в королевстве просто не хватит продовольствия, содержать войска до похода. А вторая, войск просто нет. В каком смысле войск просто нет? В самом прямом. С самого основания государства, мои предки вкладывали в развитие государства. Нарджи смог поддерживать армию в 1 000 000 солдат. Из остальных стран, только 5 могут выставить армию в 100-150 тысяч. И всего одна, в 200. Подожди, но тогда как, герой? Страны не могли договориться между собой, кто сколько солдат выставит, кто примет командование, если страны, давшие солдат, равны по статусу и силе. Но, герой, никто не оспаривал его право вести войска. Именно он по сути и разбил нашу армию. Герой перемещался с одного поля боя на другое, и сражался, сражался, сражался. Без него, успешные для врага битвы были, но их можно пересчитать по пальцам. Во всех остальных битвах, только группа героя вела наступление, а остальные армии только держали оборону. Теперь понимаю, Нарджис имел армию такой силы, что для войны на равных остальные государства должны были объединить силы, вот только, до появления героя подобное было почти невозможно. Все верно, подтвердила Мариамель. Да, со временем мы потеряли владения за пределами континента, по той причине, что снабжение у врагов было лучше. Но на континенте противников у нас быть не могло. Тогда давайте уточним план. Высадка вот в этом месте, переход сюда, объединение с армией союзников. В этот момент Михаила прервали. Дверь распахнулась, и в зал влетел Федор, захлопнув и подперев дверь своей спиной. «Корабли, когда корабли будут готовы?» «Что случилось?» – спросила Мариамель. «Орки, они, у них ломаются руки, ребра, но они все равно лезут в мою постель. Сильные дети будут, хорошо». Эскадра шла против ветра, и флагман полностью оправдывал название. Михаил и Мариамель стояли на носу, глядя на приближающийся берег. Каждый думал о своем. Девушка думала о том, что надо изменить порядок наследования, чтобы при повторении подобной ситуации, дочь правителя сразу наследовала трон. Юноша пытался понять, каким будет его место в этом мире. «Ты мне доверяешь?» – спросил он девушку. «Конечно, Что за странный вопрос? Тогда юноша подхватил ее за талию и повторил сцену из «Титаника». Ты что делаешь? Да вот вспомнил. Пока есть возможность спокойной жизни, надо насладиться моментом спокойствия. Так, молодежь, не увлекайтесь. Раздался сзади голос Сахаракай. Не исключено наличие патрулей, в случае маневра можете вылететь за борт. Да, капитан, мы возвращаемся в каюту. К полудню следующего дня режущий волну вошел в пролив, что вел вглубь континента. Пролив был довольно широк, больше километра, но пока остальная эскадра осталась на рейде в открытом море. Подгоняемые свежим попутным ветром, за сутки они достигли просторной внутренней бухты, на берегах которой были селения двух малых племен. Близился вечер, и было решено отложить высадку на следующий день. Ночью, на берегу, почти у самой полосы прибоя, было зажжено несколько костров, и утром разведочный отряд был отправлен к одному из скоплений. «Так, еще раз», — попросила Мариамель, — «герой уже побывал тут, и он воплотил ваш план, победив вождя племени», — повторил доклад матрос. «Если вы или кто-либо из ваших спутников высадится на берег, они будут вынуждены атаковать». «Но почему?» — начал Михаил, но тут матрос продолжил. «В память о том, как ваши предки хорошо относились к ним, воины племен предупредили наших разведчиков. Герой опередил нас. Самый короткий путь перекрыт». Мариамель помассировала виски. «Джузеппе, как герой смог уйти от твоих разведчиков?» «Госпожа, я не знаю». Мак посмотрел на карту, потом, его глаза расширились. «Марк, но этого не может быть». «Какой Марк?» — переспросила Мариамель. «Марк Мидорский». «Что? Но как?» Девушка внимательно посмотрела на карту. «Это невозможно, но подобное объяснение. Можете объяснить, что произошло? Кто этот Марк?» — прервал затянувшееся молчание Михаил. «Мак, живший порядка трех веков назад темный маг. На территории, что сейчас в королевстве Альмсимар, находятся руины одной из его лабораторий. Когда стало известно, что он темный маг, то он бежал в Нарджис, а все его лаборатории были разрушены. Хоть он и... Госпожа, может, у вас лучше получится объяснить? Темные маги разные. Есть вполне адекватные, как моя семья. Да, мы используем тьму, но не творим никаких ужасов. И есть безумцы, что и создают темной магии дурную репутацию. Почему-то если с ума сходит маг света или стихии, то это воспринимается именно как один сошедший с ума маг. А если практикующий тьму, то это значит, что все темные маги такие. Марк Мидорский – талантливый маг, очень талантливый. Возможно, это и стало причиной его безумия. Проводимые им опыты, человеческие жертвоприношения были не самыми ужасными деяниями. Среди совершенных им открытий были и магические круги более высокого уровня. Если известные ранее переносили астральную проекцию пользователя, то созданные Марком переносили плоть, то, что тебе известно под названием телепортация. И подобный круг был установлен в каждой его лаборатории. Когда до моего предка дошли слухи о том, что Марк творил в своих лабораториях, он прибыл лично разобраться, являются ли эти слухи правдой, и все подтвердилось. Подробности неизвестны, в хрониках говорится только о том, что была обнаружена недопустимая мерзость. Марк был убит на месте, а его последняя лаборатория, что была на территории Нарджиса, разрушена. Ее низвергли под землю, а затем провал затопили. Девушка указала озеро на карте, недалеко от бухты, где они находились. «Так, хотите сказать, герой использовал круг, созданный Марком?» – уточнил Михаил. «Да», – подтвердил Джузеппе. «Лаборатория в Альмсимаре частично внутри скалы, и круг в той части, что уцелело при разрушении. Его запечатали сразу несколько магов и жрецов, но герой единственный, кто мог снять печать. Но, постойте, герой должен был знать, что круг в лаборатории в Нарджисе цел, функционирует, и после перемещения можно выбраться на поверхность. Все так, именно за самим героем вести наблюдение невозможно. Отслеживали его перемещение, границы Альмсимара он не пересекал. Получается, он покинул королевство, не пересекая границы. Тогда такой вопрос: а почему во дворце или ином месте столицы нет подобного круга, или его запечатали? Таких кругов нет вообще нигде. Для их создания Марк использовал жертвоприношение. Ясно. И что будем делать? Мариамель нахмурилась. План остается в силе. Используем силу, которой они не смогут противостоять. Федора, уточнил Михаил. Нет, он силен, но является моим спутником. Если ступит на берег, придется вступить в бой со всеми воинами всех племен. Зная героя, одним большим племенем он не ограничился, Он одолел всех вождей. «Нет, госпожа, вы не можете», — вскрикнул Джузеппе, осознав, о ком идет речь. «Могу, я призову того, кто был в добровольном изгнании со времен основания королевства Нарджис». Глава 5. Михаил еле увернулся от дубины Федора. «Марии это точно надо?» «Да, он равен по силе Федору, но он бросить вызов не сможет, из-за того, что не принадлежит к династии, а ты, женщина. Потому только я и смогу, почти». Мариамель присела на бочонок и потерла лоб. Федор, со своей силой, мог бы бросить вызов, но это единственное место, где эликсир не действует. Не действует, нет, стоит Федору ступить на берег, и он вернет свое прежнее тело, а с ним, его возможности скромны. Подожди, или, это действует только там, куда идет корабль, да, подтвердил алхимик, только там, но оставаться в таком опасном месте без эффекта зелья безумия, а вторая часть твоих умозаключений, верна, подтвердила Мариамель, он не примет вызов от женщины, так что мне надо совершить, победить, нет, сомнительно, что ты сможешь, но побеждать нельзя, в случае проигрыша, он просто умрет, а я, не проиграть, ты должен показать свою силу, значит, ничья, да, как вариант, да. В этот момент раздался крик вперед смотрящего. Запретные острова прямо по курсу. И куда дальше? Михаил огляделся. Запретные острова были группой из 6 или 7 клочков земли, соединенных отмелями или каменными мостами. Где именно находится тот, кто нужен, не знала даже Мариамель. Так что оставалось только прочесать все острова. Острова были, по всей видимости, тоже вулканического происхождения. Деревья отсутствовали, но из песка и разломов скал пробивалась трава и чахлые кусты. Перейдя на другой остров, по цепочке поднимающихся из воды камней, Михаил увидел останки. Исходя из размера скелета, это был хищник, длиной 16-18 метров и высотой 3-3-5. Осмотр показал, что он был убит, но не в битве с сородичем или другим монстром, нет. На некоторых костях остались явственные следы клинка. Зарублен, если он смог завалить такого монстра, как с ним можно сразиться и выжить. Следующий остров и находка. Это был лагерь, окруженный стеной из камней около 2-5 метров в высоту. Ворота отсутствовали, но проход был узок. Человек мог войти только бочком. Внутри обнаружилась делянка с зеленью, жилой дом, баня и рабочие столы для ухода за доспехами и оружием. Похоже, я на месте. Место явно жилое, не заброшенное. Тогда не буду наглеть. Подожду хозяина за оградой. Выйдя наружу, Михаил сел на камень и стал ждать. Солнце клонилось к закату, когда юноша услышал шаги, и из-за валуна, вдоль которого виднелась протоптанная тропа, вышел викинг. Самый настоящий викинг. Рыжий, волосы, усы и борода заплетены в косы, вооружен круглым щитом и топором. «Приветствую». Михаил встал, чтобы приветствовать хозяина острова как положено, но, взмахнув топором, тот бросился в атаку. Юноша считал спарринг с Федором тяжелым, но этот бой не шел ни в какое сравнение. Проклятие, я ошибся. Ошибся по полной программе, это не викинг, то есть не простой викинг, а берсерк. И как мне его одолеть, не убив? Нагнулся, поднырнув под удар, колющий в ногу, но викинг закрывается щитом, одновременно нанося удар по спине, к счастью для Михаила, только рукоятью. Упав откатиться, вскочить и парировать. Бой затягивался, и Михаил понял, что еще немного, и он проиграет. И, в этот момент, проиграл. Он ушел от удара, но противник изменил движение топора, и Михаил получил удар обухом в грудь, что откинул его. Это конец, успел подумать юноша, и зажмурился. Раздался удар металла о металл, но юноша ничего не почувствовал. Потом пришло осознание, что источник звука был далек от его грудной клетки. А затем раздался женский голос: «Остановись, он достоин стать инхерием, но его время перейти радужный мост еще не пришло». Михаил открыл глаза. Над ним стояла девушка, блондинка, в доспехах, с мечом и щитом, которым она и остановила удар топора, и с крыльями. «Ты ангел», прошептал юноша. Девушка обернулась, не обращая внимания на викинга, что пошел к лагерю. «Нет, я не ангел, я...» Девушка замолчала и внимательно посмотрела на Михаила. «Дитя Мидгарда, разве ты не знаешь, кто я?» Молодой человек внимательно посмотрел на девушку. «Не ангел, но тогда кто, кто еще имеет перистые крылья?» Он еще раз посмотрел на девушку и задумался. Интересно, она поняла, о ком идет речь, раз сразу сказала, что не является ангелом. Тогда, кто еще имеет облик человека с крыльями. Крылья. Хэймэм. Ангелов изображают с мощными белыми крыльями, похожими на лебединые, а ее хоть и белые, но пушистые, вроде совиных. В памяти Михаила всплыла картина Константина Васильева «Человек с филином», затем, другая картина этого автора. Этого не может быть, но надо проверить. Ты упомянула радужный мост, это Биврёст, что соединяет Мидгард и Асгард. Да, девушка улыбнулась. Ты, Валькирия, воскликнул Михаил, радуясь, что картина Валькирия над сраженным воином оказалась верной догадкой. Имя мне, Мист, туманное, произнесла девушка, помогая юноше встать. А он, получается, настоящий берсерк? Да, Вольфганг недоубитый, подтвердила Мист, направляясь в лагерь. Как, недоубитый? Переспросил Михаил. Да, это был славный бой, и рана была смертельной. Я спустилась, чтобы забрать этого славного воина в Вальхаллу, но он отказался. Отказался? От Вальхаллы? Неверяще воскликнул Михаил. Да, Валькирия кивнула. Для него в тот момент было важнее одолеть старого соперника. Он отказался уходить, вступил со мной в бой и победил. Это дало ему право остаться. Вольфганг одолел своего старого противника и был готов отправиться в Вальхаллу, но уже не мог. Ему надо проиграть, не обязательно получить смертельное ранение, просто проиграть, только тогда я смогу забрать его. Вот и жду, уже очень долго. А как вы с ним оказались в этом мире? Спросил Михаил, протискиваясь внутрь лагеря. Я искал достойного противника, что поможет мне отправиться в Вальхаллу. Неожиданно ответил ему сам Вольфганг, но так и не встретил, и жил много дольше, чем отмерено человеку, не старея при этом. Потом появились проповедники, что заявили, что боги суть порождения Муспельхейма три огненный мир, один из девять миров, расположенный на Игдрасиле, а истинным богом является распятый сын плотника. Прошло несколько лет или десятилетий, и, наконец, я встретил того, кто мог одолеть меня, но, разрубив рукоять моего топора, он убрал меч и предложил службу. «Ой!» — вскрикнул Михаил. «Вы уже успокоились?» «Да, в состоянии берсерка я пребываю от восхода солнца до заката». В обмен на службу он обещал множество битв и славы, и он открыл, что влияние этих проповедников будет усиливаться, а сила богов уменьшится, и, ослабнув, Мист уйдет, и я не смогу отправиться в Вальхаллу, даже найдя славную гибель в бою. А что было дальше? Множество славных битв, но не нашел я в них достойной смерти. И тогда мне отдали эти острова, где каждый день могу я драться с чудищами. Понятно. Михаил повернулся к Валькирии. Ты сказала, что я достоин стать Эйнхири, лучшие из павших в битве воинов, что живут в Вальхалле. И ты достоин этого, но в тебе нет крови правителя. Сказала она задумчиво. Что ты тут делаешь? Вот именно по этому вопросу я и хотел поговорить. Правитель и его сын убиты, осталась только дочь, но вызов от нее Вольфганг не принял бы, но она носит моего ребенка, потому я и бросил вызов. Что? Викинг вскочил. Я наконец смогу отдохнуть от этих чудовищ и сразиться с людьми. Где твой драккар? Там. Михаил махнул рукой. А эти монстры? Не бойся. Успокоила его Мист. Когда Вольфганг покинет острова, портал, через который они лезут, закроется до момента возвращения. Вы все еще живы? Мариамель была поражена. Жив. И очень рад, что вновь могу сразиться с людьми. Хорошо. Михаил уже рассказал план? Нет. Ответила Валькирия. Вольфганг как услышал, схватил оружие и побежал на корабль. Ясно. Тогда слушайте. Мариамель изложила план коротко, но четко. Значит, один мой вид их напугает? Удивился Вольфганг. Да. О тебе по сию пору ходят легенды. А вот потом, когда будем освобождать столицу, возможностей для битвы будет полно. На второй день плавания Джузеппе с криком выскочил на палубу. Госпожа, флот. Какой флот? Вражеский. Идет морское сражение, часть кораблей идет к нам. Так, откуда? Уточнила Сахаракая. Я оставил им несколько магических артефактов для связи. Ответил маг. Ясно. Корабль к бою. Скомандовала эльфа. Джузеппе, не откажешь в помощи? Естественно, ответил маг, начиная призывать ветер. К вечеру маг отвлекся от управления ветром и выяснил текущую обстановку. Бой выигран. Потерян один корабль и примерно 400 людей, преимущественно моряков. Как это произошло? Спросила Сахаракая. Сцепились в абордаже, не успели разойтись, огонь перекинулся на корабль. Понятно, прервала его Мариамель. Что еще доложишь? Всего потеряно около 1200 человек, но захватили два корабля, так что счет в нашу пользу. А что с кораблями, что пошли к нам? Ушли слишком далеко для преследования. Подозреваю, что эскадра прибыла по общей наводке, а уже потом, на одном или двух кораблях есть артефакт, что показал ваше точное местонахождение. Значит, сохраняем готовность, резюмировала Ильфа. Сколько их? Согласно докладу, 3. Если, конечно, все корабли вступили в бой, они остались где-то в засаде. Расклад не очень, но, в моей жизни пришлось как-то биться и с 4. К ним, кильватерной колонной, действительно приближались только 3 корабля, более широкие, и с 3 мачтами. Капитан, мы сможем от них оторваться? Спросил Михаил. При попутном ветре, но режущий волну идет против ветра, уйти и вернуться другим маршрутом, не вариант. Если есть отслеживающий артефакт, они нас найдут, а вступив в бой, есть шанс их повредить и уйти. Лучше, конечно, потопить флагман и надеяться, что отслеживающий артефакт только на нем. Михаил посмотрел с мостика вниз, на палубу, и увидел, как баллисты готовят к бою. Снаряды, что в них заряжали, напоминали бамбук. Что это? Точнее, из чего они? Растения бау. Их стволы полые, и потому снаряды наполняют огненным порошком и зажигают фитиль перед пуском. Они хороши и против кораблей, и против береговых крепостей. Так это настоящие снаряды, а дальность примерно 2,5 длины корпуса. Это метров 200, даже ближе к 230. Отлично, прикинул Михаил. Корабли продолжали сближаться, и вскоре у Михаила появилась идея. Сахаракая, можно взять ружье? С ружьем против корабля, есть у меня идея. Бери, хуже не будет. Вооружившись, молодой человек нашел подходящее место для стрельбы, в виде бочек, расставленных вокруг одной из мачт, и просто лег на них. Так, так, бормотал он, ловя цель. Поймал. Палец прижал спусковой крючок, боек ударил по капсюлю, и пуля отправилась в полет. Рулевой на флагмане дернулся, упал вперед, а затем повалился на бок, проворачивая штурвал и отправляя корабль в циркуляцию. Идущие следом корабли начали резко разворачиваться, уходя от столкновения. Отличный выстрел. Молодой человек услышал голос эльфы. Они потеряли ветер и не скоро смогут нас преследовать. Да и остальные тоже сбились с курса. И надо сделать так, чтобы это было как можно позже, ответил Михаил, не отрывая взгляд от прицела. Поднявшиеся на мостик солдаты прикрыли рулевых щитами, но было полно и других целей, к примеру, выстрел, и один из блоков, через который был перекинут трос для управления парусами, треснул, а затем разлетелся на части от натяжения. Несмотря на меткую стрельбу, преследователи пошли им наперерез и были накрыты залпом баллист. Один из снарядов, казалось, пролетел мимо цели и застрял в парусах, но взрыв свидетельствовал о том, что так и было задумано. Однако, через некоторое время враги ответили. Сахаракая недовольно смотрела на бой. Вражеские корабли были короче, но баллист у них оказалось больше. Один на один еще можно было побороться, но 2 против 1 при таком раскладе. Не будь на борту Мариамель, она без раздумий сошлась бы в абордажной схватке. Приказ на нижнюю палубу. Готовить орудие, стрелять по готовности. Наконец решилась она. Потом подумала и отдала еще одну команду. Михаил, такой хороший стрелок нужен внизу. Что? Но ты говорила, что спускаться запрещено. Да, пусть частично, но удалось восстановить технологию, что считалось утраченной. И, опасаясь твоего пленения, я не хотела, чтобы ты про нее знал. Но, время уходит, надо потопить эти 2 корабля. Я понял, ответил человек. Спустившись вниз, он ожидал увидеть что угодно, но не то, что открылось его взору. Пушки. Это пушки. Казнозарядные пушки. Не веря своим глазам, Михаил застыл на трапе. Орудия были не слишком большие, калибром в 100, максимум 120 мм. Но они были установлены не на лафетах, а на поворотных тумбах. Через казенник вставлялся конический снаряд, затем вышибной заряд, затем орудие запиралось. По бокам казенника были выступающие ушки, за которые цеплялись концы металлической пластины, проходящей через петли массивной запирающей части. В ее центре был выступ, что входил в канал ствола, загнутые концы пластины накидывались на ушки орудия, и поворот прижимного винта надежно герметизировал орудие. Оставалось только воспламенить вышибной заряд фитилем. Первый же залп вывел Михаила из ступора, и он бросился к ближайшему орудию. Я по приказу Сахарками. Прильнув к прицелу, он навел орудие на нос ближайшего корабля, проверил вертикальную наводку, и обрадовался ее наличию. Огня, орудие бухнуло, перед носом поднялся фонтан, а затем корабль подкинуло взрывом. Твою ж, они даже взрыватели научились делать. Я думал, это болванка, а это полноценный фугас. Тем временем корабль, набрав воды развороченным носом, начал заваливаться на борт. Кто стрелял? Раздался крик Сахаракай. Ты сама сказала, что я хороший стрелок. Тогда и второй топи. Ты уверена, что флот уничтожен? Воскликнула жрица. Да, если сами моряки говорят, что флот уничтожен, то так и есть. Но что конкретно произошло? Уточнил герой. Конкретно? Переспросила волшебница. Ну, слушай, оставленные для наблюдения магические фамильеры известили о прибытии флота Мариамель и предательстве этих варваров. О чем ты? Пропуск Мариамели и ее слуг через свои земли – это нарушение данного слова. Но, если они даже не высадились, то и данное тебе слово они не нарушили. Потом выясните, предательство это или нет, вмешалась в спор жрица. Что дальше? Я через артефакт связалась с флотом, и как итог, и Мариамелью пустили, и понесли тяжелые потери. Враг потерял только один корабль, и то, не в бою, сцепившись при абордаже, сгорел вместе с нашим. Еще два корабля они захватили, так что даже с потерей увеличили свой флот. Из тех, что смогли уйти, два точно придется пускать на слом, остальные, в лучшем случае, длительный ремонт. Что касается Мариамель, с флотом ее не было. На флагмане был артефакт, что мог отследить ее положение. Мариамель была куда восточней. Где именно? Задал вопрос герой. Запретные острова, место обитания того, кто помогал еще ее предку. Ты говоришь о... Вступила в разговор Ариза. Ей удалось? Да. Ее флагман шел на соединение с флотом, когда был перехвачен тремя нашими кораблями. Что произошло, неизвестно. На связь вышел ученик мага. Силы и опыта у него маловато, связь прерывалась. Из того, что он смог сообщить, сначала убили рулевого на флагмане, потом уничтожили два других корабля, что вырвались вперед, и сделали это быстро, потом начали добивать флагман. Тогда маг и погиб, а его ученик хоть что-то он смог сообщить. А может, мне пойти за Мариамель? Задумчиво пробормотала Ариза. Что? Глаза жрицы Анжелики натурально полезли из орбит. На ее стороне сильный воин, что точно сможет дать мне ребенка. Подожди, будет тебе ребенок. Замахал руками герой и повернулся к волшебнице. Беата, меня никак нельзя доставить к войскам, что сторожат столицу. Нет, я говорила тебе, останься. Потом дополнительные силы подойдут. Но нет, тебе обязательно надо было лично контролировать сбор войск. И как итог, от перегрузки частым использованием круг сломался. Теперь только по земле. И теперь у Мариамель преимущество не только в силе, но и во времени. Солидно, пробормотал Михаил. После морского сражения, при поддержке магии Джузеппе, они всего за сутки вышли на соединение с остальным флотом и двинулись к месту высадки. А потом, стоило Вольфгангу выпрыгнуть из лодки на берег, как воины просто разбежались, и высадке никто не мешал.